Винже винтрист, вино веселья, вино грусти. Французский. Любить, идти, не смолкнул гром, топтать тоску, не знать ботинок, пугать ежей, платить добром за зло брусники с паутиной, пить свет от бьющих по лицу, лазурь с отскоку полосуя, так это эхо их концу с дороги сбиться в поцелуях, как с маршем бресть с репьем на всем, к закату знать, что солнце старше тех звезд и тех телег с овсом, той Маргариты и корчмарши, терять язык, абонемент на бурю слез в глазах валькирий, и в жар всем небом онемев топить мочтовый лес в эфире. Разлегшись, сгресть в шипах клочми события лет, как шишки ели, шоссе, сошествие корчмы, светало, зябли, рыбу ели, и раз свалясь, запеть. Седой я шел и пал без сил, когда-то давился город лебедой, купавшийся в слезах солдаток, в тени безлунных длинных рик, в огнях баклак и бакалеен, наверное, и он старик, и тоже следом околеет. Так пел я, пел и умирал. И умирал, и возвращался к ее рукам, как бумеранг, и, сколько помнится, прощался.